Разрозненные владения греков, лангобардов и сарацинов легко могли сделаться жертвами всякого, кто захотел бы напасть на них. А предприимчивые скандинавские пираты проникали во все европейские моря и страны. Долго занимавшиеся лишь грабежами и убийствами норманы, наконец получили и заняли во Франции плодородную и обширную территорию, которой дали свое имя. Они заменили своих богов христианским богом, а герцоги Нормандии признали себя вассалами преемников Карла Великого и Капета. Дикая энергия, которую они принесли с собой со снежных гор Норвегии, смягчилась, но не утратилась под влиянием более теплого климата. Боевые товарищи Роллана мало-помалу смешались с туземным населением. Они усвоили нравы, язык и обходительность французской нации, и даже в то воинственное время норманны могли заявлять свои права на пальму первенства по своему мужеству и по своим блестящим военным подвигам. Между бывшими в ту пору в моде суевериями им всего более нравились благочестивые странствования в Рим, в Италию и в Святую Землю. Это деятельное благочестие развивало их умственные и физические силы. Опасность служила для них приманкой, интерес новизны был их наградой, а удивление, легковерие и честолюбивые надежды украшали в их глазах все, что они видели. Они заключили между собой союзы для обоюдной защиты, и альпийские разбойники, воображавшие, что нападают на пилигримов, нередко бывали наказаны рукой воинов. Во время одного из таких благочестивых странствований в Апулию, в пещеру горы Гаргана, освященную появлением архангела Михаила, к ним подошел одетый в греческое платье иностранец, который скоро сознался, что он мятежник, беглец и непримиримый враг греческой империи. Его имя было Мелон. Он был знатный уроженец города Бари, вынужденный после неудачного восстания искать для своего отечества новых союзников и мстителей. Отважная осанка норманнов воскресила его надежды и внушила ему доверие. Они охотно выслушали жалобы патриота и еще более охотно его обещания. Богатство, которое он им сулил, послужили в их глазах доказательством правоты его дела. И они пришли к тому убеждению, что плодородная страна, угнетаемая изнеженными тиранами, должна сделаться наследственным достоянием мужества. По возвращении в Нормандию они разожгли там дух предприимчивости, и небольшой отряд неустрашимых добровольцев отправился освобождать Апулию. Они перешли через Альпы по разным дорогам, переодевшись пилигримами, но в окрестностях Рима их встретил один вождь из города Бари. Он снабдил самых бедных из них оружием и лошадьми и тотчас повел их в бой. В первом сражении они не устояли против многочисленности греков и их военных машин и с негодованием отступили лицом к неприятелю. Несчастный Мелон окончил свою жизнь просителем при германском дворе. Его нормандские союзники, будучи оторваны и от своей родины, и от своей обетованной земли, бродили среди гор и долин Италии, снискивая мечом свое дневное пропитание. К этому грозному мечу попеременно обращались за помощью во время своих расприй владетели Капуи, Беневента, Салерно и Неаполя. Мужество и дисциплина норманнов доставляли победу той стороне, на которую они переходили, а их осмотрительная политика поддерживала между соперниками равновесие из опасения, чтоб преобладание одного из враждовавших между собой государств не устранило потребность в их услугах и не уменьшило их цену. Их первым убежищем был укрепленный лагерь среди болот Кампании. Но щедрость герцога неаполитанского скоро доставила им более плодородные и постоянные места для поселения. В 8 милях от своей резиденции он построил для них город Аверсу и укрепил его для того, чтобы он мог служить оплотом против Капуи, а им было дозволено пользоваться, как их собственностью, посевами и плодами, лугами и рощами этой плодородной местности. Слух об их успехах ежегодно привлекал туда новые толпы пилигримов и воинов. Бедных заставляла переселяться нужда, богатых — надежда, а всякий из мужественных и деятельных жителей Нормандии жаждал довольства и славы. Независимый город Аверса служил убежищем и поощрением для всех провинциальных жителей, лишенных покровительства законов, для всех беглецов, укрывавшихся от неправосудия или от правосудия своих начальников. А эти иноземцы очень скоро осваивались с нравами и с языком гальской колонии. Первым вождем норманов был граф Райнульф, а при зарождении общества первенство ранга, как известно, бывает наградой и доказательством высоких личных достоинств. После завоевания Сицилии арабами греческие императоры сильно желали снова овладеть этой прекрасной провинцией, но как они не напрягали своих усилий, расстояние и море были для них непреодолимым препятствием. Их дорого стоившие экспедиции сначала как будто имели успех, но в конце концов прибавляли к византийским летописям новые страницы бедствий и унижений. Во время одной из этих экспедиций погибли 20 тысяч лучших византийских солдат. А победоносные мусульмане осмеивали политику нации, поручавшей евнухам не только надзор за ее женщинами, но и, главное, начальство над ее мужчинами. Эмир не захотел подчиняться верховной власти короля тунисского. Народ восстал против эмира. Начальники городов присвоили себе независимую власть. Каждый самый ничтожный мятежник властвовал самостоятельно в своей деревне или в своем замке, а самый слабый из двух враждовавших между собой братьев обратился за помощью к христианам. Повсюду, где угрожала какая-либо опасность, норманы спешили предлагать свои услуги и оказывались очень полезными союзниками, и 500 рыцарей или всадников были навербованы греческим агентом и переводчиком Ардуином для службы под начальством губернатора Ломбардии Маниака. Прежде чем они успели высадиться в Сицилии, братья помирились. Связь Сицилии с Африкой была восстановлена, и берега острова охранялись войсками. Норманы шли в авангарде, а мессинские арабы впервые испытали на себе мужество незнакомого им врага. Во втором сражении сиракузского эмира выбила из седла и насквозь проколола копьем железная рука Вильгельма Готевиля. В третьем сражении неустрашимые боевые товарищи этого рыцаря разбили 60-тысячную сарацинскую армию и предоставили грекам только заботу о преследовании неприятеля. Это была блестящая победа, но ее честь принадлежит столько же копью норманов, сколько перу историка. Впрочем, не подлежит сомнению, что норманы много содействовали военным успехам Маниака, завладевшего 13 городами и подчинившего большую часть Сицилии императору. Но свою воинскую славу он запятнал неблагодарностью и тиранией. При распределении добычи он позабыл о заслугах своих храбрых союзников и своим оскорбительным обхождением раздражил и их жадность, и их гордость. Они предъявили свои жалобы через посредство переводчика, но их жалобы были оставлены без внимания. Их переводчик был наказан плетьми. Эти физические страдания испытал он один, но взывавшее о мщении оскорбление было нанесено тем, чьи чувства он выражал.